Глава 12. Кабаны, вырвавшиеся на оперативный простор, мчатся без остановок. Вслед за убегающим игроком они оставляют полноценную просеку, двигаться по которой не составляет никакого труда. Знай себе, перепрыгивай через поваленные деревья, и все на этом. Оставив треть пехотинцев в Спарте в качестве резерва и охраны для остальных, я выдвинулся следом за табуном вместе с фалангой. Животные двигались намного быстрее, чем если бы я или Колька сидели на них. Они практически игнорировали деревья и кустарники на своем пути, не замедляясь ни на секунду. Именно поэтому я их и выпустил из загона без наездников, чтобы ничего не сдерживало зверей в их естественной природной среде. Это и стало решающим фактором. Далеко враг не ушел. Скорость человека значительно уступает этим живым ракетам, особенно если этот идиот пытается путать следы. Вооруженные факелами, мы вскоре догнали нашего противника, на которого налетели кабаны. Все же эти звери обладают несравненной способностью живого тарана. Повреждений на животных я не вижу. Очевидно, они сбили врага с ног еще до того, как тот понял, кто его преследует. «Петр, назад!» — приказываю я кабану. Тот, хоть и возмущенно, но рыком подает знак своим подопечным отступить от игрока, избитого до состояния отбивной. Умная животинка, как ни посмотри. Умная и понятливая. Неизвестная уже не представляет из себя никакой угрозы. Разорванный в клочья плащ, порванная одежда и капюшон, многочисленные гематомы и рваные раны на теле. Он без сознания. Даже врагу не пожелаешь оказаться под копытами зверей, стоящих передо мной. Впрочем, этот персонаж полностью заслуживает своей участи и не вызывает у меня ни капли сочувствия. Он единственный виновник случившегося. Сдергиваю разорванный капюшон с головы и открываю худощавое, широкими скулами бледное лицо. Он чем-то напоминает мне зомби, офисного клерка, который попал с нами в первый день в мир системы. Те же мешки под глазами и потрескавшиеся почти синие губы. Действительно, он чем-то походит на карикатурного маньяка, который не вылезает из своего логова неделями, если не дольше. И что самое главное, он жив. Ведь такую гадину так просто отправить в следующий круг? Вот уж нет. Это было бы слишком легко. Действуя крайне осторожно и предусмотрительно, двое игроков держат перед лицом убийцы острые копья. Еще двое аккуратно пеленают его, при этом тщательно проверяя наличие каких-либо ценностей в его карманах. Уверен, его тело обязано быть полным сюрпризов. Иначе как объяснить столь высокие характеристики, превратившие его в настоящую машину для убийств? «Схватить его и закутать в шкуры. Не забудьте проверить карманы, чтобы он не смог что-либо выкинуть и снова сбежать». Отдаю я приказ, и пехотинцы моментально бросаются его исполнять. «Готовы, лорд!» — докладывают парни, скрутив убийцу как можно туже в несколько тяжелых плащей и обвязав веревкой с головы до пят, сделав его похожим на куколку бабочки. «Грузите его на Петра!» — командую. «Идем домой!» Наконец-то эта беспокойная ночь близится к своему финалу. Вернувшись в Спарту, я наблюдаю забавную сцену. Петр приказным рыком заставляет недовольно хрюкающих поросят вернуться в свой загон, после чего вожак сам заходит следом и смотрит на пехотинца, который стоит возле ворот, с немым вопросом. Тот, ошеломленно моргнув пару раз, все же соображает их закрыть под довольное фырканье зверюги, которая возвращается к более важному занятию — жеванию ботвы от картошки. Черт, до какого уровня им система интеллект прокачала? Рассказал бы я этот случай кому с земли, не поверили бы. А тут нет. Офигеваем, но привыкаем. Занятно, у всех зверей прибавилось мозгов или же у каких-то определенных. Если брать во внимание, что я подобное разумное поведение замечал еще у волков, чей уровень и того выше. Выходит, чем выше уровнем животное, тем осознаннее оно себя ведет. И если Петя такие штуки на 10-м откалывает, то чего от него ждать уровню к 40-му? Не превратится ли он в какого-нибудь свиноподобного получеловека, вроде орка или кобальда? Но вернемся к реальности. С убийцы стащили всю одежду. Никаких бонусных предметов, которыми он был обвешан, как рождественская елка, на нем тоже больше нет. Вижу, что этот тип уже приходит в сознание и уже только притворяется лежащим без чувств. Либо оттягивает неизбежное, либо надеется на шанс вырваться. Его руки и ноги стянуты тугой веревкой, которая не дает даже дернуться без нашего ведома. Ботан и Тохич вместе с рядом пехотинцев пока оставались на стороже, продолжая охранять поместье. Все остальные собрались вокруг меня. Малой, мышь и майор стоят возле, готовые в любой момент пресечь попытку побега. Мышь держит ладонь открытой и поднятой вверх. С такого расстояния она молнией не промахнется, превратив ублюдка в пепел. Хотя, конечно, я надеюсь, что до этого не дойдет. Слишком уж легкая смерть. «Все-таки поймали, да?» — хрипит пленник, пытаясь выпрямиться. «Все так», — отвечаю я, скрестив руки. Малой пинком не дает убийце встать, оставляя стоять на коленях. Его лицо покрыто ранами и синяками. Дышит тяжело, очевидно, сломано несколько ребер. При этом держится спокойно, даже с вызовом. «И что же со мной будет?» — интересуется убийца. «А сам как думаешь?» — отвечаю я вопросом на вопрос. «Награду вручите?» — ухмыляется он, после чего начинает кашлять. «Ублюдок! Думаешь, шутки спасут тебя? Голову тебе отрубим, и все!» Малой не выдерживает. «Этого мало, чтобы отплатить ему за все!» — шипит мышь. «А что не так?» — искренне удивляется игрок. «Если бы система была против убийств, она бы не давала за них наград. Я только играл по правилам. К чему весь этот пафос?» «Он Щуплова убил. Руки и ноги ему поотрубать мало будет», — добавляет Рус. «Ты здесь главный». Убийца полностью игнорирует остальных, обращаясь ко мне. «Если главный, значит умный. Вот подумай, главный, убьете вы меня, и дальше что? Разве это принесет пользу?» «А ты можешь принести эту пользу?» — усмехнулся я. «Еще как! Я доказал, что сильнее всех их вместе взятых. Не сдох, смог уйти из окружения. И не был бы пойман, если бы не...» Он замялся. «Не твоя хитрость». «А как насчет жизни, которую ты отнял у моего поселения? Как насчет Щуплова, которого ты зарубил у рудника?» Спрашиваю я как бы между делом. «Я убил его, потому что он был слаб. Я был сильнее. Значит, моя жизнь ценнее. Я могу быть полезнее. Гораздо полезнее, чем остальные», — хрипло произносит убийца. «Ты видел мои способности. И я могу использовать их вам на благо. Ну не тупи же, главный. Это игра, тут даже смерти нет. Твой человечек сейчас где-то уже бегает живехонький. Я качнулся на том доходяге, теперь буду пользу приносить вам». Все присутствующие молчат. Их взволнованные взгляды обращены ко мне. В словах убийцы есть логика. Неправильная, непривычная, но есть. Поэтому все и переживают. Как я поступлю? Что же я выберу? Он ведь правда может усилить нас перед самой войной. Он сильнее любого из нас. Можно ли отступиться от принципов ради эффективности? И его навыки, безусловно, оказались бы крайне полезными при осаде крепости Джо-Джо. Да и вообще, среди моих подчиненных лишь малой подходит на роль карманного ассасина. И вот передо мной настоящий самородок. И все же решение принято, и менять его я не намерен. «Все верно. Ты абсолютно прав». Согласно киваю я, отчего на лице пленника появляется довольная улыбка, а мои подчиненные невольно сжимают кулаки. Майор стоически сжимает губы, малой недовольно жмурится, мышь складывает руки на груди. Видно, что многие разочарованы или не согласны со мной, но я не закончил. Однако мой вытянутый указательный палец снова привлекает всеобщее внимание. «Я не веду переговоров с террористами. Ты напал на Спарту. Лишил жизни одного из нас. Сознательно, без сожаления, и планировал это сделать снова. Такое не прощают. И уж точно не принимают на службу. Око за око, зуб за зуб. Ты пришел к нам с мечом, и потому не ожидай, что тебя осыплют славой и почетом. Впрочем, ты опять прав. Я не буду торговаться за твою жизнь. Ведь я ее уже кое-кому обещал». Толкнув пленника ногой, я лишаю его равновесия, и пока он словно червяк барахтается на земле, хватаю за ноги и тяну за собой. «Что происходит?» — вопит он, начиная паниковать. «Что же, самое время. Эту миссию я никому не могу доверить. Я подтаскиваю пленника прямо к черти что». Фарфоровая маска ухмыляется, а бездонные глаза становятся как две пропасти. Черные локоны, словно тончайшие щупальца, внезапно вырастают из каждой щели его одежды. Из-под перчаток, штанин, пояса, маски, и моментально охватывают его фигуру. Они хватают пленника и начинают медленно, но верно подтягивать к себе, наслаждаясь его растущей паникой. Даже не пытаясь скрыть отчаяние, мужчина вопит. «Нет, нет, нет! Погодите, лорд! Я могу быть полезен!» Он извивается и вырывается, словно червь на крючке. «Клянусь, буду работать без устали! Молю, обещаю, сделаю все, что угодно!» Но все его мольбы напрасны. Маска черти что раскалывается пополам, открывая пасть, бездонную и усеянную десятками рядов острейших клыков, белых, как у акулы. Вместо глаз — два алых огонька, жадных до крови, которые сверкают так яростно, словно перед маленьким ребенком поставили целый праздничный торт. Из глубины пасти доносится хихиканье, будто это все лишь забава. Клыки с силой впиваются в ступни мужчины, он визжит от боли. Слезы и сопли текут по его лицу. Боль ослепляет и лишает рассудка. Черные, словно смоль локоны, подтягивают его все выше, позволяя черти что заглотить его чуть больше. Кровь, черная в полумраке, проливается на землю. Эта пытка длится несколько долгих минут. Когда она заканчивается, пленник уже не может ни кричать, ни даже стонать. Он лишь безвольно мычит, когда черти что в последний момент проглатывает его целиком, расплющив череп своими челюстями. Манекен возвращается в свою первоначальную форму. Лишь кровавые пятна и обрывки ткани на земле могут доказать, что здесь только что был человек. «Вкусный!» Так и заканчивается путь хищника. Вы принесли в жертву игрока хищник. Сущность черти что принимает вашу жертву. Душа хищника развоплощена. Возрождение ему более недоступно. Черти что усиливается благодаря своей первой жертве. Радиус действия сферы черти что увеличивается до 30 метров. Сфера черти что способна защитить от энергетических сущностей второго уровня. Сообщения сыплются на меня без конца. Поздравляем! Вы принесли свою первую жертву. Вы получаете профессию «Жрец первого уровня». Описание. Так легко продать душу, если она не твоя. Награда. 100 опыта, 1 бронзовая коробка. Миссия. Принесите в жертву еще 5 человек, чтобы достичь второго уровня. Вот уж спасибо. Бронзовая коробка за окончательную смерть. Что сказать, достойная награда. Внимание! Вы, подвергнув душу окончательной смерти, нарушаете ткань мироздания. Внимание! Грань между духовным и физическим планами истончается. Внимание! Вы получаете дебаф «Одержимость». Характеристика. Вы становитесь уязвимы для энергетических сущностей. Сущности способны контактировать с вами. Описание. И спросил послушник святого отца, зачем он взял ружье для изгнания духов из тела демона-поклонников. Разве можно стрелять в людей? И был дан тому ответ. Да я ж по коленям. Длительность – месяц. Соблюдайте духовную гигиену, чтобы не привлекать ментальных паразитов. Приятной одержимости. Ночь проходит, и утреннее солнце потихоньку выгоняет из головы мрачные мысли. Мы победили, уничтожив опасного врага. Более того, избавили от него мир навсегда. А одержимость? В пределах Спарта она не страшна. Тут от любых паразитов меня надежно прикрывает черти что. Другое дело, что я собираюсь в поход против всадников, а там его защита перестанет действовать. Вопрос, который предстоит решить. А пока я отвлекаю себя хозяйственной суетой. Все возвращается на круги своя. Осада снимается, рабочие под руководством Михалыча восстанавливают полученные повреждения во время схватки с хищником и просто занимаются уборкой. Тохич и Ботан, вовсю матерясь и поминая убийцу, почем свет стоит, восстанавливают щиты, бригантины, копья и прочее оружие и доспехи. Геля же принимается за восстановление костюма хищника, который сразу показался мне уникальным. Имя — капюшон ассасина. Повреждено. Уровень — легендарный. Описание. Никто не увидит твоего лица, как бы ни был силен ветер. Скрывайся во тьме, действуй незаметно, не выходи на свет, иначе какой из тебя Альтаир? Бонус. Плюс 3, в скобочках 8, к ловкости. Имя. Прочная накидка. Повреждено. Уровень легендарный. Описание. Скроет и от дождя, и от ветра, и от вражеских клинков. Первый блок бесплатно. Бонус. Позволяет заблокировать один удар раз в 24 часа в половину от силы владельца. Плюс 2 в скобочках 4 к выносливости. Плюс 0 в скобочках 2 к харизме. Имя. Крепкие ботинки. Уровень. Легендарный. Описание. Леголас бы мечтал о такой обувке. Но в его вселенную дом мод не завезли. Бонус. Плюс 6 к выносливости. Собственно говоря, она уверяет меня, что приложит максимум усилий к починке каждого из предметов, однако точные сроки пока не называет. И это уже немало. Если удастся восстановить такие вещи, как накидка и капюшон, то малой существенно продвинется вперед в своей специальности. Тем временем я навещаю третьего, который сейчас временно находится под опекой Лолы. Рыжая дама с неослабевающим энтузиазмом окучивает юношу, стремясь его разговорить и рассказывая ему все истории, известные ей на свете. Третий держится непроницаемо, как кремень, и сурово сжимает губы. Потому, с какой мольбой он на меня смотрит, видно, что он дней считает, чтобы выбраться из этой западни. Но я пресекаю любые попытки вернуться в строй, пока его организм полностью не восстановится. По заверениям Лолы и Сквидварда, который также участвует в лечении, состояние третьего улучшается, и в ближайшие дни он должен окончательно встать на ноги. Удовлетворенный этой информацией, я возвращаюсь в свое поместье, где меня ожидает самая приятная миссия – изучение недавно добытых трофеев. В теории, у хищника должно было быть при себе аж 13 бонусных предметов. Однако при его обыске мы ничего подобного не обнаружили. Можно предположить, что петарды, дымовая бомба и клинок были подарками от системы. К тому же исчезли капюшон ассасина, накидка и ботинки. Итог? Минус 6 предметов. Причем клинок оказался окончательно разбит, так что кроме надписи «сломано» ничего больше выяснить не удалось. После всего обыска у хищника удалось изыскать лишь 5 бонусных предметов. Кошелек, счеты, лук, браслет и амулет. Из них браслет и амулет оказались наиболее заурядными, прибавляя всего лишь 4 очка к силе и 5 очков к мудрости соответственно. Хотя, с другой стороны, это ведь все равно бижутерия, которой можно обвешаться до бесконечности. Возможно, система, как и любые другие игровые условности, ограничит количество аксессуаров на одного игрока, но это пока неизвестно. На данный момент они выглядят весьма заманчивой добычей. Представим, что удастся накопить, скажем, 10 колец с усилением на силу, и тогда я стану настоящей машиной. Но, покачав головой, я возвращаюсь к столу. Пока что эти предположения никак не подтвердить. Гораздо интереснее выглядят оставшиеся 3 предмета. Имя – кошель торговца. Уровень – легендарный. Описание – скряга платит дважды. Но с таким кошельком он заплатит тебе хоть трижды. Бонус. Плюс 3 к харизме. На 20% ускоряет рост профессии торговец. Полезная вещичка. А если выдать ее Хрюше и использовать на максимум, то, возможно, в будущем торговли и переговоры с другими игроками будут проходить куда проще. Ведь не будут же все такие агрессивные ублюдки, как восточники. Ведь не будут же. Далее идет лук. Самый обыкновенный лук на первый взгляд. Имя. Егерский лук. Уровень – легендарный. Описание. Взять бы сейчас его в руки, да пойти на медведя. Достойный соперник для достойного орудия. Плюс 3 к силе. Повышенный урон против диких животных – 15%. Не слишком мощное оружие, но кто знает. Может, в схватке с какой-нибудь стаей волков эти 15% станут критическим перевесом в сторону победы. Майору самое то подойдет. Последними, но не по значению, идут счеты. Имя – древние счеты. Уровень – легендарный. Описание. Ни один древнегреческий философ не мог обойтись без них. И плевать, что их следовало бы отдать математикам. Философам нужно поддерживать свой образ. А эти черти и в уме посчитают. Плюс 5 к харизме. Дает навык – калькулятор. Легко и просто, но как, черт возьми, удобно. Просто берешь счеты в руки, и перед тобой всплывает виртуальное окошко калькулятора, как на телефоне. Умножение, деление, возведение в степень, даже синусы и косинусы завезли. Едва не прослезился от увиденного. А под вечер возвращаются малой и майор с небольшим отрядом, которых я отправлял в родной кластер хищника. Они приносят с собой заначку этого урода, а еще приводят шестерых перепуганных новичков. Четверых из этого кластера и одного из бывшего кластера автомехаников. И когда я принимаю в рабство всех шестерых, система радует очередным сообщением. Поздравляем! Вы полностью захватили кластер. Награда. Одна позиция в магазине репутации. Получается, для такого деяния надо объединить всех 13 человек. В нашем кластере это сделать не удалось, Стайса еще где-то бегает. У южан тоже Мустафа не вошел в состав поселка, а связан договором. Очевидно, система это не засчитывает. Пожалуй, стоит пересмотреть позиции после завершения договора. Улыбнувшись своим мыслям, я поднимаюсь из-за стола. Посмотрим, что я могу снова приобрести. Теперь под моей властью все 13 игроков из региона Хищника. Растем, однако. Улыбнувшись своим мыслям, я поднимаюсь из-за стола. Посмотрим, что я могу приобрести на полученную награду.